Глава 4. Лисов. Что вообще-то для кого-то там с другой стороны книги может значить слово «лисов»? С тем же успехом я мог бы написать «Енжиюф», «Курозвенки», «Сташуф». Но для меня, ребенка, пахнувшего мылом и водой так, как только дети могут пахнуть мылом и водой, и выслушивавшего вечерами перед сном бесчисленные рассказы про это место, Лисов был Нарнией, Ханааном, целой страной, отделенной от меня и от всех нас плотной завесы Великой войны, войны столь же далекой и загадочной, как войны Римской империи с маркоманами и хроники Флавия. Так что мой Лисов был за морями, за стеной непреодолимой, в том удивительном мире, который мы условно называем прошлым и который ловко размещаем где-то там, далеко за нами, так же, как некогда помещали рай и лотофагов на самых дальних островах Востока или Запада, под землей или в заоблачных высотах. Для меня Лисов был подобен Эдему, Иерусалиму, Содому, Парижу и Венеции. Чтобы почувствовать это, надо открыть глаза в Лисове, как это когда-то сделала бабушка много лет спустя, и я, когда меня водили вечерами по закоулкам помещений, между веерами из черных страусиных перьев и гипсовыми слепками нотр-дамских маскаронов, между яблонями и грушами, между скрипками и зеркалами. Открыть глаза так, как открывают их во сне, вступая в лучезарные пространства нездешних перспектив. Но этот магический, едва уловимый край появился не из ничего, не из каких-то там бульканий, настроений и ангельских хоров. Он появился из рублей дедушки Брокля, а если быть совсем точным, то из Мнина и Моровицы. И это значит, что будет очередное отступление от главной темы. Еще до революции, в один из периодов случайного процветания, дедушка снова стал обладателем автомобиля с шофером, картин, лаковых ширм и сахарного завода на Украине. Но это уже был последний его дореволюционный завод, на котором восстали рабочие, благодаря чему некий Островский написал книгу «Как закалялась сталь». Но это уже другая история. Во всяком случае, еще до восстания рабочих, дед решил осесть на земле. Сам не знаю, что мне больше нравится в этой истории. Серебряные рубли или знакомые по Достоевскому радужные банкноты. Во всяком случае, большое количество то ли первых, то ли вторых дедушка поменял на землю. А поскольку он был австрийским подданным, и ему нельзя было владеть землей в Российской империи, то любимая и умненькая Иренка фигурировала в качестве официальной собственницы во всех бумагах. Сначала она была владелицей Мнина, приличного хозяйства свыше 1000 гектаров, но все оно как сквозь пальцы вода ушло еще до Великой войны, и все его гектары, а может скорее в луки, вершки, или как там их тогда считали, остались лишь длинными рядами впечатляющих цифр на канцелярской бумаге, потому что хозяйничал на той земле кто-то совсем другой. Примечание. Влука. Польская мера площади, использовавшаяся до начала XX века, составляет приблизительно 17 гектаров. Конец примечания. Было во всем этом какое-то ловкачество, потому что еще в 30-е годы советнику-юристу Валерьяну Карнаухову пришлось подробно объясняться по поводу неуплаченного налога на землю за те громадные владения, которые достались ему от тестя и которых он в глаза не видел. Потеряв Мнин, дедушка Брокль с остатка денег, которые были у него еще с киевских времен, купил Моровицу под Кельцами. Хозяйство, может, и меньшее, но зато полностью обустроенное, с электричеством, садом и оранжереей. В Моровице всегда говорила бабушка Ванда, у нас в оранжерее были арбузы, но Мастицкому, которого я угостила, они не понравились. Примечание. Игнаций Мастицкий, годы жизни 1867-1946, президент Польши в период с 1926 по 1939 годы. Конец примечания. А потом была война. Через Моровицу то и дело проходили какие-то отряды, и хождение их было до такой степени утомительным, что у бабушки Ванды лопнуло терпение и случилась истерика. Немцы прошли, ограбили. Русские прошли, еще больше ограбили. А уж как австрияки прошли, так даже плинтусов не оставили. Все отодрали на растопку. Жить в доме без плинтусов бабушка отказалась. Пришлось дедушке Броклю сдать Моровицу в аренду, а чтобы мило провести остаток жизни, купить близлежащий Лисов, усадебку, доставшуюся прежнему владельцу от многочисленных аграрных переделов, впрочем, находившуюся в образцовом состоянии благодаря стараниям ее владельца, господина Эйсмонта, большого любителя культурных сортов фруктовых деревьев, которыми он засадил Лисовский сад по количеству сортов, не имевший себе равных во всей округе. Кроме приличного земельного надела, сада и огорода, были там еще небольшой в 6 комнат домик с бараками для прислуги, каретный сарай, конюшня, авин, ну и каменный погреб, заполненный глыбами льда в опилках. Объект важный хотя бы потому, что вечером можно было залезть на него и взглянуть в сторону Хинчин. Если было видно башню замка, значит, на следующий день будет хорошая погода. Лисов моего детства. Это Лисов, однажды нарисованный мне бабушкой на белом листке из пачки, которую она купила специально, чтобы написать роман о своей жизни. Даже заглавие придумала. «Я рождена под знаком кленового листа», потому что всегда любила клены. А потом узнала, что в каком-то календаре, то ли кельтском, то ли валийском, она точно имела покровителем клен. По выходе на пенсию она запланировала собрать и переработать все радиопередачи, немного дополнить и издать. Но как раз тогда явился на свет я. А вместе со мной возникло множество занятий, которых этот дом не видел многие годы. Пеленание, убаюкивание, нянчение, бряканье погремушками. И очень быстро книга на бумаге превратилась в книгу на магнитофонной ленте. Так ли, сяк ли, но в один из вечеров, а дело было во времена, когда погремушки уже давно перестали меня интересовать, бабушка стала рассказывать какую-то особо топографически закрученную историю, в которой важно было расположение дверей и окон, и нарисовала мне на листочке дом, конюшню с овинчиком, каретный сарай, бараки, бочку для дождевой воды, туалет и так далее, вместе с длинным газоном, на котором росли флоксы. С одной стороны высокие, а с другой низкие. Земля там была такая неоднородная, что порой через каждые полметра урожайную почву сменяли бесплодные пески, словно кто-то их ножом порезал и переставил. И с пятнами более темной травы в саду. На следующем листке были деревня, дорога, по обеим сторонам дома и два холма, на одном усадьба, на другом костел. Костел! Говорила бабушка, был красивый, барочный и очень какой-то домашний, потому что все ковры, обшитые кружевами покрывала, подарила костелу бабушка Ванда. В одном из пределов, загороженном изящной кованой решеткой, были захоронения то ли красинских, то ли красицких. Свод был покрыт росписью. Помню святого Николая в митре и с посохом, с тремя девушками, которых он одарил приданным. Все очень походили на цыган, карие глаза, черные волосы и смуглая кожа. Рядом с костелом стоял дом приходского священника, о котором я знаю лишь то, что был он из себя мужчина видный и улучшал породу в округе. Крестьяне ничуть этого не стеснялись. Один показывал мне детей и говорил: «Вот эти трое от меня, а те два от ксенза». Другой, сам ксензов сын, рассказывал: «К моей матери ксенз приходил, как кобель к сучке, придет, сделает свою и уходит». Зато проповедником ксенз был великолепным, что да, то да, мастер своего дела. Не знаю, как ему удавалось, только безотносительно к теме разбираемого отрывка из Евангелия, он всегда выходил на то, что мужики опять яблоки из сада воруют. Могло быть чтение о насыщении хлебами, о воскрешении Лазаря, о крещении в водах Иордана, но он всегда умело приходил к яблокам. На третьем листке был план дома. Сени, кухня, кладовка, дедушкин кабинет, в котором бабушка Ванда показывала немцам документы от эрцгерцога Фердинанда. Просторная комната тетки Меховой. Это там висели гипсовые копии нотр-дамских маскаронов, и в воздухе витал сатанинско-анархистский запашок. Комната дядюшки Мачия. Бабушкина комнатка и большая гостиная, на стенах которой висели дедушкины портреты. Все эти Буше, Поттеры и малые голландцы. Кроме того, там стоял с одной стороны бюст Наполеона, а с другой — бюст Ленина, привезенный из России валерьяном, который хоть и был кадетом, то есть конституционным демократом, противником революции. Это ведь он перерезал провода. Но Ленина уважал и считал великим человеком. Этим и был для меня тогда Лисов. Несколько стоявших в доме предметов мебели и планы, небрежно набросанные на разрозненных листках. Но со временем прошлое настигло меня, как настигало оно всех нас, Басю, Госю, Матеуша. Настигало не только рассказами бабушек, дедушек и теть, но и стишком «Кто ты?» Картинами, фильмами, битвами под Грюнвальдом и под Березиной, Матейками и Брантами. Крыльями гусар, фотографиями на комоде. Примечание. Первая строка из катехизиса польского ребенка. «Кто ты?» «Польский мальчик смелый». «А твой знак?» «Орел наш белый». «Белый орел» — герб Польши. С 1295 года. Ян Матейко, годы жизни 1838-1893. Юзеф Брандт, годы жизни 1841-1915. Польские художники. Конец примечания. Постепенно до меня дошло, что Лисов существовал в реальном времени, что у него было реальное, доступное в ощущениях измерение, что яблоки в саду были не черно-белыми, как на фото, и их можно было съесть, что солнце грело, а деревья качались под напором ветра, и этот ветер можно было почувствовать на лице и под расстегнутой рубашкой. Опыт постижения Лисова потом перешел на Киев, Грюнвальд, Цидыню, Ля-Рошель и Саратогу. История являлась мне в повторяемости лиц и событий, в их постоянной изменчивости. Потрясающее открытие. История просачивалась через предметы. Поначалу робко и скрытно, а потом все живее, шире и глубже, волнуясь и волнуя, как бескрайнее море. А началось все, похоже, с печатки. Вспоминаю все это, как главу из толстой книги. В теплом свете большой комнаты, Еще до того, как старые абажуры из рафии заменили японскими бумажными лампионами, в этом свете теплым и капризном, ложившимся пятнами густого золота на мебели книги, дедушка приоткрыл мне секрет, природа которого еще много лет оставалась для меня тайной. Из картонной коробочки чайной фирмы «Твайнингс» мой дед, этот лесной партизан-конспиратор, сначала высыпал пуговицы, потом достал кусок ваты и, наконец, благоговейно развернув ее на столе, явил моему взору большую печатку. Как описать то смятение, те неясные чувства, вдруг заклубившиеся в моей детской душе, которые, шептали они мне робко, оказалась душой отпрыска благородного семейства. «Здесь», — говорил дедушка, то и дело откашливаясь, словно кашель был припевом запретной песни, «герб Карпинских, корабль. Вот видишь, лодка с башней и двумя львиными головами, одна на носу». Действительно, лодка, одна голова на носу, вторая на корме, но какая-то маленькая лодочка, а над ней другая, еще меньше. А с правой стороны герб моей матери, то есть твоей прабабушки. Моей матери, то есть твоей прабабушки. Какое же все это семейно-келейное. Каждая фотография с подписью «такой-то и такой-то». Наш дядюшка по материнской линии, а такой-то и такой-то наш прадед Юлий из Мадзелевских. Да, твоей прабабушки Бонча. Примечание. Бонча — польский дворянский герб, известен с 1396 года. Конец примечания. Увидев мое удивленное лицо, дед повторил: «Бонча, пани барич, это белый единорог на голубом поле». Но печать на перстне была вырезана на каком-то темном полупрозрачном камне цвета красного вина, напитка, который нам, детям, разок довелось попробовать в честь большого праздника. Этот напиток подавали в специальных рюмках, и он нам совсем не показался вкусным. А ведь были и сладкие вина, которых нам никогда не предлагали, чтобы, как говорила бабушка, не испортить нам вкус и научить пить сухие вина. О, судьба! Дедушка двумя пальцами взял перстень с печатью, поднес его к теплому свету лампы и, не говоря ни слова, показал мне, как луч проходит сквозь темно-красный камень. Камень явно не собирался выдавать мне настоящего цвета золото корабля и белизну единорога, но я свято верил в слова дедушки. Они были неотъемлемой частью какой-то прекрасной, давно рассыпавшейся на отдельные строфы поэмы, которую мне вдруг захотелось выучить наизусть. Из второй коробочки с пуговицами дед благоговейно достал темную блестящую палочку сургуча, сказал: «Сургуч». Позволил дотронуться до него и понюхать. И, наконец, повертев палочкой над горящим огарком свечи, пустил несколько кипящих капель на маленькую картонку из-под немецкого шоколада, после чего приложил печатку. Мы оба, затаив дыхание, смотрели, как из далекого прошлого, которое, как я потом убедился, было прошлым всего двух поколений, проступал этот четко очерченный, обрамленный наметом и павлиньими перьями двойной образ картушей близнецов. Примечание. Обрамленный наметом. В геральдике растительный орнамент, Конец примечания. Я перевел взгляд на деда. Весь в отблесках феодального золота, он меланхолично оборачивал печатку ватой, клал ее на дно коробочки из-под чая Твайнингс, присыпал все это пуговицами и прятал в ящик. А золото слетало и осыпалось крошками на пол. С той поры мне все чаще случалось находить остатки былой роскоши. Фрагмент аметистового ожерелья. Бабушка Ванда всегда с презрением говорила об аметистах. Держала их в ящиках секретера вперемешку с лунным камнем, горным хрусталем, малахитом, гранатами и всей той мелочью, которую мы войну потихоньку продавали, чтобы хоть как-то пережить то время. А это было из аметистового сета, который бабушка получила перед каким-то балом во время первого банкротства дедушки, когда тот не мог позволить себе ничего лучшего. Толстые нотные сборники XIX века, подписанные на первой странице кириллицей, М. Д. Сикар, Киев. Солонки, ложечки, веера. И, наконец, на самом дне моря житейской всячины прабабушкин сервиз. Вокруг стрекотала душная атмосфера начала именинного приема. Бабушка кружила по кухне, одной рукой переставляя блюдо с индейкой в Малаге, испанское вино, а другой застегивала брошку с камеей, одновременно командуя всеми с поистине наполеоновским величием. «А ты, любезный, встань на табурет». Только сними сначала подушку, не то поскользнешься и упадешь, вот так. Поставь его у шкафа и дотянись до антресоля. Задвижка. Достань, пожалуйста, большое блюдо. Моему взору открылась сцена ниспадения вод после потопа. В темных безднах верхней полки шкафа лежали одно на другом пухлые белые тела тарелок, ваз, соусников, и на их бледных поверхностях прорисовывался орнамент с разноцветными прожилками трещин. «Это?» «Это из бабушкиного сервиза, английского, на 24 персоны, фаянс XIX века, ручная роспись. НКВДшник почему-то его не забрал, но... многое разбилось. Вон, видишь, соусник без ушка, и тут отбито. Я со священным трепетом касался голубых вензелей, вьющихся по ободкам тарелок и по боку вазы. А это чмелюв. Дай-ка этот чмелюв. Ветчина будет хорошо глядеться на нем». Примечание. Чмелюв. Польский город, известный старейшей фабрикой по производству фарфора с 1790 года. Конец примечания. Тела, истлевающие в одиночестве посуды, облепленные балянусами надколотых орнаментов и водорослями скрученных бараний рог столовых приборов, лежали в темноте антресоли. Если существует загробная жизнь у предметов, то их души наверняка теперь пребывали в каком-то ином мире, где они постоянно переживали годы своего киевского, моровицкого и лесовского прошлого. Я подал чмелюв, еще раз погладив посиневшие от забвения стебли вьюнков, закрыл антресоли на засов, запер их на ключ, слез с табуретки, положил на нее подушку и стал аккуратно выкладывать ветчину на живописные букеты роз.